Бабваль. А, бабваль, опять не слышите меня? Это уже хамство. Ну, давайте подождем, пока вы что-нибудь скажете. Ну? Я тебе, блядь, устрою звонки ебаные. Все стекла нахуй повыбью, блядь. Валентина Петровна, услышьте же меня. Бабаль. Ночью все стекла нахуй топором разрублю вашу ебаную в рот. Ой, ужас какой. Бабка-хулиганка прям. Гроза всех соседей. Бабаль. Я даже не надеюсь, что вы меня услышите. Сучья роза, я замолю тебя. Будешь не жить, а мучиться. Я такого тебе, блядь, намолю. Праздник Святой Пасхи такой, блядь. Богомерзкая. Ну, Валентина Петровна. Я тебе, блядь, сегодня ночью устрою, ебаная. Себя не узнаешь, ебаная, в рот. Ни дверь, ни окна не узнаешь, все перемолочу нахуй. Отобейте телефон. От того места, по какому вы говорите, а то не слышно ничего. Ее шутки становятся однообразными. Здесь свою не узнаешь. Нахуй разлохмашь, блядь. Нихуя мне не будет. Самозащита, ебаная, в рот. Тут правда можно ничего не говорить, просто звонить. Тебе все сами скажут. Там у телефона стоят, караулят. Звонки, блядь. Уебу. Посмотришь, уебу, блядь. Так уебу, блядь, что от себя не узнаешь. Баба, услышьте. Я вам хочу очень важную вещь сказать.